ведь они приходят в мир чудес и волшебства, а не за рутиной, исследованиями и тяжким трудом. Это точно, спасибо. Гермиона остановилась и обняла меня, быстро отстранившись. Она выглядела очень счастливой, и это хорошо. Поедешь к родителям, отпраздновать это дело надо. Да, кивнула она, и мы пошли дальше. Хотела тебя пригласить, я бы с радостью, но меньше, чем через сутки у меня у самого защита. Да и не думаю, что они будут особо рады меня видеть после той демонстрации возможностей волшебников. Нет, что ты, отмахнулась Гермиона. Они все понимают. Из операционного зала мы переместились порт-ключом в Англию, буквально напротив дырявого котла. Мы попрощались, и Гермиона ускакала покупать родителям гостинцы, после чего запланировала переместиться к ним во Францию. Связь у нас есть, так что потеряться не должны. Я же отправился на площадь Гримма. Стоило только зайти домой, как рядом появился Кричер. Несмотря на его спокойный вид и размеренные движения, в глазах старого домовика читалось легкое беспокойство. «Уважаемый молодой глава», — поклонился он и выпрямился, глядя на меня. «Здравствуй, Кричер. Что-то случилось?» «Не совсем. Я направился на кухню, по дороге попросив Кричера организовать чай. В который раз я удивляюсь, зачем на кухне обеденный стол?» «Ну, то есть, да, кухня очень большая и вместительная, но если уж на то пошло, то в доме есть столовая. Но, как бы то ни было, именно сюда меня тянуло, чтобы выпить чай или поесть. Похоже, именно здесь многие поколения занимались именно этим, а столовая – для гостей, как и гостиные». Сев во главе стола, прислушался к тишине дома, которую разбавлял лишь легкий звон посуды, что ставил на стол старый домовик. «Итак, взял я в руки чашечку ароматного чая и сделал глоток. Что случилось, госпожа Беллатрикс? Что с ней случилось?» «Ничего, совсем ничего, юный глава. Госпожа Беллатрикс – очень деятельная волшебница. Ей трудно сидеть без дела. Ее новое увлечение пугает старого Кричера. И чем же она решила заниматься? Во мне проснулось любопытство. Она, госпожа Беллатрикс, мастерит артефакты. Разве это так опасно или странно?» «Молодой глава не учитывает характер госпожи Беллатрикс», – проскрипел своим голосом Кричер. «Взрывной характер, как и ее поделки. Они что, взрываются?» «Надеюсь, Беллатрикс не превратила дом в минное поле». «Нет-нет, молодой глава, они не взрываются. Они доставляют недостойному Сириусу много неприятностей, достойных его недостойного поведения. Не ломай мне мозг, будь так любезен». «Проще говоря, Беллатрикс мастерит поделки, дабы подшутить над Сириусом в стиле Сириуса». «Да, молодой глава, Кричер, я сделал пару глотков чая. Не вижу в этом ничего плохого, пока это не опасно». «Это опасно, очень опасно. Госпожа Беллатрикс тратит опасное количество галлеонов на материалы». Глядя на Кричера, что находился в праведном гневе, я не знал, смеяться или плакать. «Сколько?» «26 галлеонов за полмесяца». Кричер возмущенно закатил глаза к потолку. «А ведь в доме кроме вас никто не приносит денег, только тратит, словно они тут пуп земли. Работать? Да кто тут вообще может работать? Нимфодоры и Андромеда имеют, на секундочку, свое жилье и у них свой бюджет. Лезть в него будет верх идиотизма. Сириус и Беллатрикс, де юре преступники, да и по факту так-то тоже не ангелочки. Нарцисса, вечная леди в семье. Так, стоп, Кричер, а подай-ка мне сводку финансовую. Или сам скажи, раз все знаешь, каков процент затрат от прибыли, что приносит активы рода. Суммарные траты чуть меньше 15%, молодой глава. Так ли страшны траты этих галлеонов на увлечение Беллатрикс? Нет, молодой глава, кивнул Кричер. Но так нельзя. Там процент, здесь процент, не успеешь оглянуться, а нерадивые члены рода растащат все до нитки. И пойдут они по миру, и канет в лету древнейший и благороднейший род Блэк. Ох, горе мне горе. Так, Кричер, я поставил чашечку на стол. Организуй счет или хранилище, куда будет отчислять 15% от прибыли рода, на случай экстренных нужд и ситуаций. Деньги оттуда можно будет выдать любому члену рода в виде бессрочного и беспроцентного кредита, если ситуация для них станет плачевной. Бессрочный, беспроцентный. Кричер смотрел куда-то за меня, пребывая в явном шоке от услышанного. Ты точно домовик, а не гоблин, притворяющийся домовиком? Не смог я сдержать ухмылку. И организуй содержание этим деятелям. Не особо большое, но и не крохи. И вот еще, ты ведь все и обо всех знаешь. Кто хорошо разбирается в ведении финансовых вопросов? Леди Нарцисса, Отошел от шока домовик. Леди Нарцисса очень хорошо разбирается в этом деле. Прекрасно. Кто сейчас дома? Хотя, я и так чувствую, что никого нет. Активировав кольцо, отправил вызов Беллатрикс, Нарциссе и Сириусу, о чем сказал Кричеру и попросил приготовить чай к визиту. Не прошло и нескольких минут, как эта троица явилась в дом, а Сириус и Беллатрикс переглядывались так, словно готовили друг другу знатную пакость. Я заговорил, как только все расселись за столом и получили свою порцию чая и пирожных, от которых мы, если продолжим употреблять их в прежних темпах, вскоре достигнем идеальной фигуры, шара. Господа и дамы, для начала пройдусь по новостям. Сириус, я посмотрел на этого пижона в темно-бордовом пиджаке. Твоему делу дали ход через МКМ и гарантируют оправдательный приговор в случае твоей невиновности. Если же был виновен во всех обвинениях, то будет решение о том, что свой срок ты уже отбыл. Это связано с несоразмерностью наказания и преступлений, вменяемых тебе, а за побег из Азкабана статьи нет, как ни парадоксально. Понял, от меня что-то требуется? Да, твое присутствие. Я свяжусь с нужным Аврором из моего отдела, он тебя встретит, и вы переместитесь в штаб МКМ. Ох, это довольно напряжно. Сириус откинулся на спинку стула. Мой врач рекомендовал мне держаться подальше от тюрем, судов и прочих служб исполнения наказаний. Да мне и так хорошо. Возьми себя в руки. Тебе может быть и хорошо, а вот Гарри, не очень. Что ты имеешь в виду? Говорю же, хмыкнула Беллатрикс. Идиот, цыц, стерва, шикнул на нее Сириус, и вновь посмотрел на меня, ожидая ответа. Сириус, действительно, воспользуйся мозгом. Для Гарри ты, единственный живой родственник, близкий человек. Пусть за счет того, что он твой крестник, его можно считать и для нас не чужим, но для него это все не то. А теперь подумай, его единственный близкий человек, беглый зэк, с тобой не сходить никуда, не просто погулять и поговорить, не на квиддичный матч, да в конце концов, не по барам, не по бабам. Сириус от такого пассажа лишь открыл и закрыл рот. Беллатрикс осматривала присутствующих, коварно ухмыляясь, а Нарцисса, ну, спокойствие, ее конек, что тут еще сказать, сам полагай, что из этого всего следует, понял, так, Беллатрикс, да, милорд, с твоим делом пока ничего не ясно, сама понимаешь, там все непросто, но результат скоро будет, и вот еще, Кричер выразил свою обеспокоенность твоим новым увлечением, постарайся ничего не разрушить, не повредить, никого не убить и не покалечить. «Да, милорд, мама». Нарцисса практически незаметно вздрогнула, стоило ей только услышать мое обращение к ней, но никто этого не заметил. Да даже я смог уловить подобное лишь за счет нечеловечески прекрасного зрения. «Ты, как мне известно, хорошо разбираешься в финансовых вопросах». «Да», кивнула она, «это было моим увлечением наряду с колдомедициной, а когда я стала леди Малфой, то оно приобрело жизненно важное значение. Даже так, Люциус, как выяснилось, обладал лишь гипертрофированным высокомерием, за которым терялись остальные его незначительные таланты и навыки. Ясно. Надеюсь, ты не будешь против заняться вместе с Кричером этим вопросом, пока занимаюсь устранением внешних угроз и прочими делами. Я буду только рада, скупо, но искренне улыбнулась она. Отлично. Пока что это все, что мне хотелось вам сказать. Надеюсь, я не сильно вас отвлек. Сириус, обожди пару минут. Я свяжусь с нужными людьми. Не став оттягивать это дело, достал средства связи с отделом. Занятно, что дав мысленную команду на связь с конкретным человеком из нашего отдела Аврората, можно дозвониться именно до него. Хотя, чего тут забавного, просто хорошая и проработанная модификация протеевых чар. Как мне кажется, по крайней мере, переговорив с Макдафом и получив контакты нужного Аврора, связался уже с ним и договорился о месте встречи его и Сириуса. Сообщив об этом самому, собственно, Сириусу, я с чистой совестью поднялся в свой кабинет и открыл блокнотик для связи с леди Гринграсс. Во время семейного собрания пришло сообщение. Оказывается, нам было бы неплохо уже отправляться в гильдию колдомедиков, и Дельфина ожидает меня в ближайшее время в своем доме в Англии. Туда я и отправился. Как только я зашел в загородный дом леди Гринграсс, то мы сразу же отправились под ключом в неизвестное мне место, гильдию колдомедиков. Она разительно отличалась от гильдии трансфигурации и алхимии, но при этом была поразительно похожа. Казалось, что здесь все точно наоборот, но и абсолютно так же, не под землей, а в здании, не в городе, а лесах близ гор. Нет монументальности, гигантских колонн, огромных фресок и высоченных потолков. Все, наоборот, в минималистичном стиле, чисто, аккуратно, и в некоторой мере даже угловато и современно. Многого я ожидал от этого визита, да хотя бы новых впечатлений, но не получил их совсем. Обеспокоенная чем-то, но тщательнейшим образом скрывающая это, Дельфина шла по коридорам гильдии как ледокол, но разрывала не льды, а, казалось, само пространство, так она была целеустремлена, или раздражена, тут грань довольно тонкая, если на лице нейтральная маска. Защита звания прошла довольно быстро и ничем не отличалась от подобного же в гильдии трансфигурации, разве что зал был светлый, и тут были высокие окна, хорошо освещающие каждый уголок. Меня погоняли по теории, просили применять различные заклинания на специальных манекенах от диагностики до лечения, но были и существенные отличия. Для проверки одного из аспектов моих практических навыков, в зал ввели обычного на вид мужчину с немного пустым взглядом, одели его в какую-то робу невзрачного серого цвета. Один из членов комиссии, сухопарый старик, направил на него палочку, с которой сорвалось заклинание настолько мерзкое как цветом, так и в ощущениях магии, что даже меня чуть не вывернуло, правда, только ментально. Мужик тут же упал на спину и забился в легких судорогах. «У вас есть минута, мистер Блэк, спасите жизнь этого человека». Дважды говорить не пришлось, и я мгновенно оказался рядом с ним, держа в руках палочку. Равина подключилась к вопросу анализа. Молниеносно выписывая мелкие движения палочкой, я буквально закидал диагностическими чарами пациента. Хоть я и примерно понял, какое проклятие было использовано, но без точной картины состояния человека, предпринимать какие-то меры при столь сложных магических воздействиях, значит попросту убить больного. За десяток секунд я проанализировал состояние пациента. Обычный человек, был почти здоров, легкая почечная недостаточность, из магических влияний, зелье повышения выносливости и мощный конфундус. Вместе с полученным проклятием они давали занимательный эффект, искажавший картину на диагностических графиках, такое надо знать, и я знал. Применив заклинание для экстренной и очень болезненной очистки тела от следов зелья выносливости, я парой движений палочки создал на полу нужную ритуальную схему, очистив пациента от пены изо рта, смешавшейся с гнилостно-зеленой субстанцией, вышедшими остатками зелья, я магией перетащил пациента на схему и влил в нее магию, активируя. Пациента выгнуло дугой, а из его тела начал вырываться фиолетовый дымок, сгорающий искрами в метре над полом. 10 секунд, столько потребовалось на исцеление от проклятия. Человек неподвижно замер, лишившись сознания. Прекрасно, без лишних эмоций кивнул сухопарый старичок, что наколдовал эту дрянь на человека. Зачтено. Второй занятный момент, проверка моей работы. Из-за столов для членов комиссии, вышел все тот же старичок в мантии и подошел ко мне. Значит, мистер Блэк, вы можете восстановить конечность, это следует из моих работ. Прекрасно. Старичок махнул рукой, и в зале появилась настоящая овца. Она была действительно настоящая, а не какая-то трансфигурация. Что же, старичок взял сам себя за руку и попросту оторвал ее по плечо, сжигая магией. Лечите. Из плеча хлистала кровь. Если я потеряю сознание от потери крови, говорил старик, пока я, вновь спеша, создавал на полу другую схему, то будет не зачет. Не глядя на старика, просто махнул рукой в его сторону, кидая пару заклинаний как для остановки крови, так и для обеззараживания и обезболивания. Остальные в комиссии явно это заметили и покивали сами себе. Закончив со схемой, притянул овцу, оглушил и поместил в нужное место на полу. Вышел за схему и активировал ее. Овца тут же превратилась в кровавую субстанцию, а я начал выписывать движение палочкой в соответствии с предоставленными на комиссию записями. Кровавая субстанция, оставшаяся от овцы, извивающимися струйками потянулась к обрубку, а точнее, обрывку руки старика, начав формировать ее образ. Рука словно вырастала заново, постепенно формируя кости, плоть и кожу. Когда процесс закончился, а на полу осталась лишь схема ритуала, старик, что неподвижно стоял все это время, внимательно изучая мои действия и магические манипуляции, с интересом начал двигать рукой, проверяя ее работу. Словно и не происходило ничего, покивал он себе и остальным коллегам. «Считаю, что зачтено». «Согласны», — выдали остальные. Вот так и прошла моя защита мастерского звания в колдомедицине, после которой, по примеру трансфигураторов, мне торжественно вручили кольцо в шкатулке. Оно было предельно простым по форме, без всяких выпуклостей, бледно-бледно-золотым, а по всей его поверхности тянулись гравировки змей, переплетавшихся в затейливые символы. Мы с Дельфиной покинули экзаменационный зал. «Поздравляю», — немного улыбнулась она. «Я не сомневалась, что ты справишься. Должна сказать, что колдомедики не любят тех, кто не проходил их школу». «Да», — мы стояли у большого окна с видом на светлую лесную поляну и полосу леса, за которой высились горы со снежными шапками. «Что же так, из-за специфики обучения? Не забивай себе голову. Если бы я посчитала, что тебе нужна такая школа, ты бы ее получил. Вот тут не сомневаюсь. Спасибо за поздравление». Мы размеренным шагом двинулись прочь от этого зала, двигаясь по светлым коридорам и минуя залы. Из-за некоторых дверей слышались страдальческие вопли, но я не обращал на них внимания. Колдомедики, как выяснилось, вовсе не белые и пушистые, хотя и конечная цель у них довольно важна – лечить людей. В который раз, подметив обеспокоенность Дельфины, я не смог не спросить, что-то случилось. Что? Нет, ничего особенного. Обогнав Дельфину, встал перед ней, и мы остановились вновь у окна. Вы очень многое для меня сделали, ничего не требуя взамен. Это нельзя не ценить, максимально серьезно и честно говорил я, глядя в ее голубые глаза. Неважно, как сложна возникшая перед вами проблема, я хочу помочь. Она долго смотрела на меня, увидев или найдя что-то, а может и наоборот, не найдя, она кивнула. Пойдем. Мы покинули гильдию, но не через зал для перемещений, а просто выйдя наружу. Тут тоже оказалось все неплохо, большая парковая площадь с фонтанчиками, беседками и прочими обязательными элементами декора. Хорошая погода, яркое солнце и вид на горы. Здание гильдии оказалось огромным домом в стиле дворцов и маноров, а по форме огромный монолитный брусок, просто центральный холл и два крыла, правое и левое. Дельфина протянула мне цепочку портключа. Мы летим во Францию, в дом моих родителей. Это долгая история. Что же, это становится интересным. Глава 10, часть 1. Северное побережье Франции может приятно удивить, порадовать гостей, а может, как и Англия, ударить плохой погодой и неспокойными водами Ла-Манша. Именно такая погода встретила нас, когда мы с леди Гринграсс переместились на равнины на отвесных скалах побережья. Прикрыв лицо от порывов ветра с моря, я обернулся к Дельфине, всем своим лицом вопрошая, а где мы? Нет, я узнал места, но хотелось бы немного конкретики. Нам туда, кивнула леди Гринграсс в сторону типично французского особняка, стоявшего на большой огороженной территории на самой границе с лесом или рощей, отсюда не понять. Так далеко от места назначения, подивился я, но пошел рядом с Дельфиной. Довольно высокая зеленая трава по всей равнине играла волнами от ветра с моря, а деревья в рощицах поодаль беспокойно шевелились не в попад. Защита. Нас не ждали. Такого объяснения было более чем достаточно. Хоть все вокруг и было похоже на равнину, но не без плавных изменений высоты, и вот, на одной из точек, я увидел далеко-далеко у побережья, где скалы переходили в пляж, небольшой обычный городок. Однако, сейчас он меня интересовал меньше всего. Добравшись до огороженной территории, леди Гринграсс коснулась рукой черных решетчатых ворот, и те тут же отворились, впуская нас внутрь. Здесь не было тех порывов ветра, лишь приятный морской бриз. Садики, беседки, ухоженные клумбы и довольно большой водоем со множеством декоративных элементов, среди которых был даже каменный мостик в самом узком месте этого водоема. По вымощенной крупным камнем дорожке мы шли к особняку. Как я и подумал издалека, дизайн был типично французско-дворцовый, хотя и габариты поскромнее. Двухэтажный, из какого-то желтоватого камня, особняк имел формы буквы «П», а крыша его была из темно-зеленой черепицы. Напротив парадного входа был большой круглый фонтан, вокруг которого кругом замыкалась дорожка, по которой мы шли. Как только мы дошли до этого самого фонтана, двери дома открылись, явив немолодую, но статную светловолосую даму в длинном платье, пусть и явно домашнем. «Дельфина, дочка», — улыбнулась она. «Приятная неожиданность. Они типично по-женски взяли друг друга за руки, и в этой композиции не хватало только формальных поцелуев в щеки. Не так уж и долго меня не было», — с такой же улыбкой ответила Дельфина. «Прошу, знакомься, мама, мой ученик, Максимилиан Блэк, леди». Все эти поклоны с целованием воздуха над ручкой пролетели буквально мгновенно, совершенно не оттянув на себя внимания. Зато я выяснил, что мать Дельфины зовут Габриэлла, что, в принципе, можно было предположить из второго имени наставницы, но далеко не обязательно было верным соответствие второго имени и имени родителя. Нас пригласили в дом, обстановка которого была совсем не вычурной, но богатой, со множеством светлых оттенков и прекрасной деревянной мебелью. Не обошлось и без ковров на полах и прочих деталей. По дороге в гостиную, Габриэлла в мягкой и по-родительски дружелюбной форме поинтересовалась: «А чего это вы приперлись? С вами, конечно, хорошо, но без вас, лучше». «Мы совсем ненадолго», — ответила Дельфина, «а мы тем временем дошли до гостиной. Очень приятное помещение с отделкой темными сортами дерева и не менее приятной, немного громоздкой мебелью, большим камином, картинами и прочим декором. Создавалось ощущение тяжелого и дорогого уюта, как бы странным ни казалось такое сочетание терминов. Мы расселись вокруг небольшого журнального столика, а домовушка подала, как ни странно, чай. Еще на подходе к дому мне пришлось как следует попридержать свою магию, чтобы не распугивать непривычных ко мне домовиков, мало ли, что хозяева подумают. Не успели мы взять чашечки в руки, как в гостиную вошел совсем немолодой волшебник, в седине которого пробивались редкие черные волосы. Одет он был в старомодный костюм из какой-то толстой ткани. На старом, испещренном морщинами лице читалась вселенская усталость, но глаза были ясны, а взгляд остер. «Не знаю, чем ты руководствовалась, дочь», — сразу заговорил он, еще не дойдя до стола. «Но, кажется, я говорил, что Малфоев в доме не потерплю. Но, несмотря на свои слова, этот старый, но по-прежнему статный мужчина сел с нами за стол. В магии я чувствовал его как критически слабого волшебника, который даже не пытался скрыть остатки своих способностей, фанил на всю мощь, на которую был способен, а это очень и очень мало. Я не имею отношения к роду Малфой», — качнул я головой и хотел было представиться. «Не стоит держать меня за слепца», — скривился мужчина. «Итак, я жду, отец», — заговорила Дельфина. «Я действительно не просто так привела сюда своего ученика. Полагаю, он может помочь в нашей проблеме». «Нашей проблеме?» — подозрительно уставился на Дельфину этот старик, которому меня так и не представили. «Ты знаешь, о чем речь, и он действительно не Малфой, Блэк. Одно другого не лучше», — сварливо пробурчал старик. «Прекрати вести себя как тысячелетний старик, Рэндалф», — с укором и усмешкой попрекнула мужа Габриэлла. «Тебе не так много лет. Скажи это моему здоровью», — опять бубнил старик. «А насчет проблем?» Старик внимательно глянул на меня и перевел взгляд на Дельфину. «Я бы не подпустил к проблемам никого чужого ближе полета бомбарды, тем более Блэка или Малфоя. Даже если они решат одну проблему, то создадут ворох других». На этом старик посчитал, что его присутствие здесь больше не требуется, поднялся и быстренько покинул гостиную, гордо подняв голову. «Не стоит держать зла на Рэндалфа, мистер Блэк, виновата», пусть и не особо искренне, улыбнулась Габриэлла. «Из-за проблем со здоровьем он стал совсем склочный и вредный, словно ему лет 150, а не восьмой десяток. Я и не держу зла», пожал я плечами. «Расстраиваться из-за поведения других людей, только нервы себе тратить. Что поделать, такой уж он теперь человек. Кстати, есть причины, по которым мистер Рэндалф так не любит Малфоев и Блэков». Выпив немного чая, леди Габриэлла сказала довольно очевидную вещь. «А кто вообще любит Малфоев? Да и сотрудничество с Блэками в чем-то, кроме финансовой деятельности, сулит лишь проблемы разного характера, это опыт, а не предрассудки. Но давайте оставим подобные разговоры в сторону. Расскажите лучше, как дела в Англии и мире. Вы, как и прежде, игнорируете газеты и прочие источники информации». Дельфина откинулась на спинку кресла, держа в руках чашечку чая. «Мы, дорогая моя, уже не в том возрасте и статусе, чтобы наблюдать за событиями в мире. Следует поберечь свои нервы, ограждаясь от переживаний, особенно, если нет возможности что-то исправить». Сделав пару глотков чая, я заговорил. «А что может происходить? Ничего особенного. Темные лорды возрождаются, умирают, трагедии минуют. Дамблдор умер. Вскрылась некая международная организация, что собирает всякий древний хлам для возрождения некоего бога, принося при этом смерти, грабя и разрушая, подкупая. За пару минут я в несколько шутливой форме поведал об основных событиях в Англии и мире в общем. Ну, по крайней мере о тех, о которых знал, все-таки очень многое проходит мимо меня, не пуп земли, чего уж тут». Действительно, улыбнулась леди Габриэлла, ничто не ново под луной. «Мама, что касается проблемы», начало было Дельфина, но была прервана матерью, качнувший головой. «Раз уж ты, дорогая моя, решила доверить это дело своему ученику», акцентировала она внимание на последних словах, «то делай это, а мне позволь проявить малодушие и полностью доверить рассказ тебе. Я слишком стара, чтобы ворошить эту больную тему, решение которой мы с Рэндалфом не нашли за долгие годы». Поговорив пару минут о всяких мелочах, леди Габриэлла покинула зал, но и мы задерживаться здесь не стали. Дельфина молча повела меня по коридорам дома, пока мы не добрались до подвала. Но там не дверь была нашей целью, а стена, оформление которой выполнено так, словно там должна быть двустворчатая арочная дверь, но вместо нее лишь кладка крупных серых камней. Дельфина провела рукой по камням в стене, и те словно бы растворились, превращаясь в гладкую прозрачную пленку перехода, за которым открывался вид на пещеру. «Может быть, вы все-таки расскажете о сути проблемы?» Не удержался я от вопроса, пока мы не шагнули на ту сторону. Я никогда не думала, что буду кому-нибудь рассказывать эту историю. Лучше для начала просто увидеть. Дельфина без сомнений шагнула в образовавшийся проход, и я последовал за ней. Ощущения в магии изменились сразу же, как только мы оказались в этой скалистой пещере. Здесь веяло какой-то странной злостью и печалью, а зажигавшийся по мере нашего движения голубой огонь в факелах на стенах придавал мистических ноток происходящему. Наши шаги гулким эхом прокатывались по пещере, уходя куда-то вглубь. Мы шли то прямо, то немного спускались, то петляли по, казалось бы, естественным образом сформировавшимся подземным коридорам, пока не добрались до очередной стены из ровного и крупного обработанного камня, в котором, словно бы застыл арочный проход, и вновь дельфина коснулась стены, и вновь там образовался проход, а за ним очередная пещера. Вот только теперь она выглядела действительно рукотворной. На этот раз наше путешествие было недолгим, а закончилось оно в темном зале. Дельфина вытащила палочку и взмахнула ей. От входа по стенам круглого зала с куполообразным потолком начали по одному загораться факелы голубым огнем, позволяя мне увидеть все больше и больше деталей. Зал был действительно большим, а пол и потолок были испещрены самыми разными рунными и прочими графическими комбинациями магического толка. Чувствительность в магии давала мне понять, что это все далеко не просто дизайнерское решение, все это являлось какой-то старой магической схемой, уже давно ставшей частью всего этого зала. Но в итоге далеко не на этом сфокусировалось мое внимание. Посреди зала находилась гигантская глыба льда, в которую спокойно можно было бы поместить частный дом семьи со средним заработком. Внутри этой глыбы почти идеально прозрачного льда, искажаясь и преломляясь под разными углами из-за резких скосов льда, виднелась различная мебель, вазы и прочие элементы, присущие богатой обстановке какого-то дома. Там был даже ковер, но самой изюминкой этой странной инсталляции была девушка, а точнее, нечто на нее похожее. Она словно муха в янтаре, застыла во льду, а ее подвешенная, так сказать, поза, занесенная для удара рука, искаженная трансформацией и приобретшая темный цвет и когти, все это говорило о том, что девушка была поймана во время рывка к цели. Я подошел к границе льда, рассматривая эту застывшую сцену и стараясь выловить различные детали, способные прояснить произошедшее. Дельфина мне не мешала, молча стоя в стороне. Чем дольше я всматривался и вслушивался в магию, тем больше мне открывалось, но не проясняла ситуацию. Девушка была не совсем похожа на человека, а точнее, явно подверглась некой модификации, об этом говорили даже сейчас светящиеся желтым глаза с вертикальным зрачком, что с ненавистью смотрели на какую-то цель, да и правая рука в замахе, а точнее ее темный цвет, длинные когти и немного увеличенные размеры. Черноволосая девушка была явно перехвачена в момент рывка, а скорость его была запредельна, об этом неуловимо говорили следы замороженной обстановки. При этом в магии я ощущал еще и замороженные контуры заклинаний, и уже активированные магические эффекты. Три почти невидимых прозрачных серпа летели от девушки в сторону цели, а их след в пространстве застыл, искажая картинку. «Моя сестра», — заговорила незаметно для меня подошедшая дельфина, Ребекка. Она встала рядом со мной, вглядываясь в детали, но по глазам было видно, что она знает каждую мелочь здесь наизусть. Что произошло? Я не отрывал взгляда от различных мелочей в этом льду. Мы так и не смогли выяснить точных подробностей, вдумчиво заговорила дельфина. Когда мы еще учились в Хогвартсе, почти окончили его, официальная версия в кулуарах семей, покусились на честь. Ребекка никому ничего не говорила и готовила свою личную месть. Около года готовила, Такую оценку вынес отец. Все провернула из Хогвартса, надежно ото всех все пряча и оставаясь на виду. Всегда была умна. Дельфина начала обходить этот огромный кусок льда по кругу, и я следовал за ней. Мы пытались восстановить суть тех манипуляций, но Ребекка так лихо перекрутила знания нашей семьи с материалами из библиотеки Хогвартса и своими собственными идеями, что разобраться было невозможно. Да и следы она замела почти полностью. Помню, Дамблдор даже попытался использовать маховик времени, чтобы посетить место ритуала хоть немного раньше и увидеть хоть немного больше следов. Директор помогал, и даже ничего не просил взамен, ухмыльнулась Дельфина, если ты об этом. В общем, Ребекка свершила свою месть. Не с этим ли связано несколько смертей в 70-х? Несколько смертей, крайне скромная оценка. Все произошло после возвращения из Хогвартса. Родители не могли нас встретить, были заняты. Как только мы зашли домой, она вырубила меня и исчезла на пару дней. Родители тогда уже вернулись, развернули поиски Ребекки, а на четвертый день вышли на связь Фаули. Они были в панике и требовали угомонить мою сестру. Она одна на голой мощи и совершенно абсурдных магических манипуляциях прорывалась через все их защиты, вскрывая особняк, как консервную банку. Дельфина остановилась там, куда смотрела ее замершая сестра. Они даже позвали на помощь Дамблдора, так хотели жить. Даже Фаули никогда не были приверженцами его доктрин, но и того же Волдеморта поддерживали лишь на словах. Стали бы они поддерживать его во времена его террора, мы теперь никогда не узнаем. К моменту прибытия отца и Дамблдора, от Фаули осталась пара человек, с трудом не позволяющих Ребекке добраться до них. Объединившись с Дамблдором, отец смог оценить ситуацию, и вот, Дельфина указала рукой на глыбу льда. Результат, про то, какая началась суета после этого, можно не говорить. Директор разговорил Фаули и вытянул из них всю информацию по происшествию. Правда, сама я многого не знаю, как и отец. Единственное, руководствуясь этой информацией, они наведались к нескольким семьям, не особо старым, но уже зарекомендовавшим себя, вырезаны подчистую Ребеккой. А Дамблдор в тот вечер вышел из кабинета выжившего главы и сказал отцу: «Делайте с ними что хотите». Отец говорил, что Дамблдор выглядел крайне мрачно. Хода делу не дали и все замяли. Необычно, чтобы Дамблдор так проигнорировал массовую резню.